Стареющий плейбой заводил нас в свой кабинетик, где Павел Петрович разворачивал газетку, в которой было что-то вроде книжицы. Она была с ним, выходит, весь наш нелегкий путь, и он не забыл, не выронил и не потерял. Книжица эта была ничем иным, как освеженной доской от Симеона с теми же Кириллом и Мефодием, что и вчера. Они ласково и трезво блестели теперь под японским календарем с голой японочкой, искусной позой, скрывающей некоторую краткость ноги, но не скрывавшей всего остального. Изысканно даже с икрой накрыл нам щедрый плейбой на гимнастическом коне. Плейбой накрывал и уронил с неловкой поверхности коня хлеб. Я покачнулся поднять, он махнул рукой. Пусть. Павел Петрович тот трепетно поднял его, поцеловал и сказал: «Прости, хлебушек», хотя был хлебушек с икрой. И, усевшись на груди матов меж лыжами и рапирами, вдыхая дивный запах дерева и резины, пришли мы немножко в себя. Весело мне стало среди этих неуклюжих спортивных чудищ, дисциплинированно сработанных в неких выселенных за края нашего сознания артелях, слепыми малолетними преступниками, престарелыми актерами и прочими отверженными кастами. Весело, и захотелось плакать. И плакал я, обнимая школьной памяти козла за прочную его ногу. И очень заботливо и тактично входил в мое положение добрый зав, и утешенный выходил я с Павлом Петровичем далее, откуда, как уверял он, нам было уже рукой подать. Рукой подать нам стало в некоем одичавшем яблоневом саду, предварявшем самую отдаленную в городе новостройку. Рассыпанной пачкой рафинада искрились корпуса в лучах закатного солнца, подавляя остатки моего сознания чистотой и недоступностью всеобщей созидательной жизни. И сад, по которому мы уже шли, был необыкновенно красив и велик, со своими редко и стройно по-солдатски расставленными корявыми и приземистыми деревцами, в ветвях которых уцелевало по одному корявому в точечках яблоку, которыми мы и закусили. Здесь, в густой траве, между деревьями, на красиво отлогом склоне, в виду того дома, где нас очень ждали, был наш последний привал. Это была и впрямь долина, дол, отделявший предпоследний микрорайон от последнего, и сил у нас уже не оставалось, и мы были у цели. И какая-то оконченность, исполненная скорби и счастья, светилась в закатном воздухе, застоявшем смеж яблонь. Здесь было преддверие рая, последняя черта раздумья перед тем, как неизвестно что. Мы дошли до конца, мы выпили, и сознание мое прояснилось, как еще ни разу в жизни. Павел Петрович этого только и ждал, будто два дня сознательно и неуклонно вел именно в эту точку. Теперь я скажу то, что преждевременно было тебе говорить раньше, — сказал Павел Петрович со светлой грустью во взоре. И он положил мне руку на плечо, так, наверное, клали меч, посвящая в рыцари. Я осознавал вполне высшую ответственность этого посвящения. Все было закончено к приходу человека. Налажено и заведено, как часы. Человек пришел в готовый мир. Никакой эволюции после человека не было. Она продолжилась лишь в его собственном сознании, повторял ее в постижении. Но человек перепутал постижение с обладанием, с принадлежностью к себе. Мир был сотворен художником для созерцания и постижения, и любви человеком. Но для чего же по образу и подобию, будучи несколько знакомым с человеками, никак этого не понять? И только так это можно понять, что по образу и подобию, чтобы был тоже художник, способный оценить. Художник нуждался в другом художнике. Художник не может быть один. Еще больше был нужен Адам Творцу, чем Адаму Ева. Что такое творение? Что такое готовый этот мир? Лишь в художнике найдется Если не ответ, то отклик. Есть не любовь, то жалость. Не то, что творение. Когда я вижу обыкновенную, великую живопись, я плачу от жалости, ибо за любым нашим восторгом таится чувство обреченности. Продадим, предадим, распалим, растлим, растратим. Так нет же, и тут мы преувеличиваем себя. И до этой-то мысли дошли лишь индейцы племени Яман. Как встрепенулся я? Какие индейцы? Последний индеец племени Яман, печально и торжественно продолжил Павел Петрович, умер в аргентинском городе Ушуая в 1962 году. Родиной племени была огненная земля. В середине того века оно насчитывало 3000 человек. У них не было никакой политической организации. Слово «старейшины» было для них законом. То есть с нашей точки зрения они находились на крайне низкой ступени цивилизации. Даже ростом они были метра полтора и жили себе в хижинах, крытых травой или овечьими шкурами. Однако у них был весьма развитой язык, делившийся на множество диалектов, что особенно затрудняло работу этнографа. Так что ничего от них не осталось, ни слова, ни то что диалект. Только оказалось, что перед смертью последнего Ямана доктор из больницы, в которой тот помирал, записал-таки его на магнитофон. Яман был без сознания и говорил безостановочно, торопился нечто поведать. Историю с этой пленкой целый детектив, она пропала. Потом была найдена чудом уже в Австралии, но не в этом дело. Когда ее расшифровали, там вместе с эпизодами истории великого племени оказался изложенным и примечательный миф о творении, впервые, по-моему, трактующий творца нашего как художника. Когда великий бог, кажется, Никибумватва, что в переводе означает «пасущие облака», взялся воссоздавать картину жизни. В его дело сразу вмешался его тень-дьявол, кажется, Эсчегуки, в переводе означающий «сырое имя бесследного существа». Никибумватва умел творить форму, а Эсчегуки его ревновал и ни в чем старался ему не уступать, но он не умел творить форму и очень боялся это обнаружить. Присматриваясь к тому, как творит форму Нигибумматва, Эсчегуки пробовал повторить, но у него и повторить-то получалось уродливо и коряво. Тогда он начал делать вид, что смеется над Нигибумматвой и нарочно делает так уродливо, чтобы показать ему, как нелепо все, за что только не возьмется великий бог. Никибумватва, будучи истинно велик, не обращал на него внимания, хотя тот ему досаждал, как только мог. Никибумватва сотворил, скажем, форму рыбы и сделал многих рыб, пока не дошел до совершенного дельфина. Эсчегуки, подсмотрев за его работой и бездарно повторяя, к изуродованной форме прибавлял еще обломки других несовместимых существ, тоже совершенно созданных богом, и, наконец, выдохшись, получал крокодила. Великий бог создавал певчую птицу, эсчегуки — летучую мышь. Никибумватва — бабочку, Эсчегуки — грязную муху. Никибумватва успевал сделать 10 прекрасных животных. Эсчегуки их всех уродовал и склеивал ядовитой слюной одного. Но, несмотря на завистливость и бездарность, Эсчегуки многому научился. Потому что втайне вовсе не насмехаться, а сравняться хотел с Никибумватвой. И вот когда великий бог сделал благородного волка, Эсчегуки старался особенно долго, но у него получился шакал, и отчаялся Эсчегуки, и разгневался Эсчегуки, и сообразил он жуткую шутку, стал лепить существо наподобие великого Никибумватвы, и получилась у него обезьяна. Все терпел великий бог, чтобы только не отвлекаться от великой работы, но этого не стерпел. Но так как он не мог вмешиваться в чужое, пусть и уродливое творчество, и так он не мог помешать жить тому, что уже живо, он не уничтожил крокодилов, летучих мышей и шакалов, и не поправлял их, раз уж они есть, так и обезьяну карикатуру на себя не стал он никак исправлять, а только брызнул на нее слезой своей досады и капелькой своего пота, на секунду отвлекшись от работы и смахнув слезу и пот усталой рукой. И обожгли обезьяну обе капли, попав ей прямо в глаза, и стало с обезьяной что-то твориться, что она сама стала меняться на глазах у ее создателя из чагухи, во всем стараясь подражать и походить на Ники Бумватву. И изменилась она, став человеком, и создали его слеза и пот великого Бога. И оттого уделом человека стали любовь и труд. Любовь видит форму, а труд ее создает. Но оттого же и человек оказался по образу лишь и подобию, потому что вовсе не собирался великий Бог копировать самого себя, ибо он был настоящий творец, не то что бездарный пародист и карикатурист из чагухи. Оттого человек и двойствен по сию пору, что создан он дьяволом, а одушевлен Богом. И мог бы он стать во всем подобен Богу, да мешает ему дьявольская природа, с которой он борется, но не побеждает, потому что плоть его от дьявола, а дух его от Бога. Павел Петрович торжественно умолк, налил в стакан, но так и не выпил, и мне не предложил, и снова надолго задумался, как великий Ники Бумватва. Я же молчал, как воодушевленный обезьяну его подножья, глядя на него снизу вверх с обожанием. Тут он залпом стакан и осушил. «И знаешь, что я понял благодаря этому мифу?» — сказал он, теперь наполнив и передав стакан мне. Он у нас забыл сказать, был один. «Понял я, наконец, первую фразу в Библии. Вначале было слово, — подхватил я. Все ты знаешь. Земля же была безвидна и пуста. А ты так и думаешь, что слово. Тогда вы, пишущие первые люди, не так ли?» Уличенный я скромно потупился. «Слово в оригинале логос, знание, и я тебе уже это втолковывал, но ты еще не смел понять. В начале мира было знание о мире, то есть образ мира. Что и есть по любой системе эстетики, основа творчества. Так что уподобление творца художнику не так уж метафорично, как точно. До мира существовал его образ, а раз есть образ, художник способен его воссоздать. Значит, образ старше творения во всех случаях, что и подтвердит любой художник на практике. Слово было Бог, не так ли? Так кто ж тогда заказчик, а? Я не знал. Почему моцартовский черный человек так и не пришел за своим заказом? Только потому, что заказ был выполнен. Величие замысла есть величие изначальной ошибки. Замысел всегда таит в основе своей допущения, то, чего не может быть. Это и есть жизнь. И жизнь есть допущение. Она заказчик. Она изначально, потому что только жизни совсем уж быть не могло. Не только в творении. В любом обычном великом произведении найдешь ты эту ошибку. Что неверно в преступлении и наказании? Что Раскольников убил старуху. Лизавету вторую он мог убить, но первого убийства совершить не мог. Он не такой. Но был ли бы роман, если бы он был по правде, без убийства старухи, не было бы и романа. От неправого допущения, лежащего в основе, расползаются по всему созданию, по мере исполнения, бесконечно выправляемые неточности. Этот труд уточнения и исправления и создает произведение. Воплотить образ или слово, значит, не только его воссоздать, но и подделать под замысел. Страдания гения неизмеримы от этой борьбы с изначальным допущением, но тот и гений, кто много допустил. Без этой первородной лжи и замысла ничего бы и не было, только мертвая материя точна. И вот чтобы была жизнь, надо было допустить неточность, и в точном в самой мертвой материи. Вода — вот что изобличает в творении Творца, в Творце художника. Как там она расширяется и сжимается, кипит и замерзает единственным и противоречивейшим способом из всех жидкостей. Вот ты, специалист по кроссвордам, должен лучше меня знать. Из воды вышла жизнь, что всем известно. Так вот, не жизнь изумительна, а вода. Она есть подвиг Творца, приступившего гармонию во имя жизни. Не нам себе представлять, чего им это стоило. Вот что он воистину создал — воду. От ее капли до нас с тобой меньшее расстояние, чем от неживой материи до воды. Эволюция — это всего лишь роман с неизбежной развязкой. Возможно, мы и закроем всю книгу. Поправки, вписки, вычеркнутые места. Есть, впрочем, еще одна принципиальная вставка. Нефть. Тоже никто не объяснил толком, почему нефть, как и зачем. А вдруг, создав жизнь, в неизбежности поправок и дополнений, он сам нам ее запас в наше продолжение и будущее... Вот и впрямь куда-то мы должны залететь в нашем будущем. Но не нравится мне. Куда этому допущению до величия первой воды? Что-то и впрямь плескалось во мне, и вокруг, как прибой, серебристые глади дома всплыли, запахло вдруг морем, как родиной. «Младенец!» — лепетал Павел Петрович уже тоже прозрачный, растворившийся в смыкающемся вокруг океане. О, если б я смог! Младенца! Его еще никто не нарисовал, потому что он не человек, не зверь, не бог, а может и бог. У него лицо, как великая вода, всегда течет, ничего нашего не значит. Видел ли ты истинный пейзаж? Взгляни в его лицо, ослепнешь. Пейзаж этот проступает в лице матери, ждущей его, носящей его под сердцем. Там, вглядываясь еще, что-то могли бы мы понять, как бы могли. Но нет, творение нам недоступно, а только страсть. Последний стакан несколько раз перевернулся во мне от неподъемности этой мысли. Я нырнул серенькой темной мышкой в мелькнувшую передо мною глубину.